Настоящих мало, это других много. Настоящие, знаешь, какие? Они ого-го. На пути попадались, с ними легко. Жаль, что многие уже далеко.